Я вижу больше, чем видит тот, кто театра не знает. Вижу определенные нравы. В молодости все это не так беспокоит, потому что бываешь уверен, что все можно переделать и подчинить. Но нет, художник рассказывает мне, что администратор и руководители постановочной части отвечают на претензии с холодной иронией. О, я эту холодную иронию знаю. Даже на меня так иногда смотрят, когда я чего-то требую. Но я, к счастью, быстро умею эту административную иронию пресекать. Многие же теряются, да я и сам нервничаю. Все это пустяки. А вот вам дело поважнее. Снова работая над Вишневым садом, я убеждаюсь, что моя линия в классике была благотворной. Но за последнее время в отношении к этой линии появился какой-то скепсис. Перекормили мы, что ли, некоторых знатоков такой классикой? Стали от нас требовать простоты, жизненности, быта. Невольно поддаешься общим разговорам и что-то свое теряешь. А надо бы не уступать и идти дальше по избранной дороге. Ведь нужно особое мужество, чтобы не поверить иногда тому, что о тебе говорят. Не обратить на это внимания. Столько писалось всего про трех сестер, но я продолжал доказывать свою правоту. А иногда вдруг чувствуешь усталость. Впрочем, пока что лишь иногда. Самое прекрасное, о чем я буду вспоминать, это о любви, которая между нами здесь образовалась в работе. При всей своей сдержанности японцы ласковые и нежные. У американцев при их ослепительной широте отчужденность и холодок. А у японцев при видимой скованности тепло. Смотрел фильм «Висконти. Смерть Венеции». Его бы надо подробно записать для себя. Вот уж действительно картина великая. Большого мастера. Здесь, как и в Америке, покупаешь билеты на два фильма подряд. Вторым фильмом был тоже фильм «Висконти» о приходе Германии к власти фашистов. Это очень страшная картина, патологически страшная. Ночью проснулся от того, что дом сильно качало. Ну вот, думаю, землетрясение. Прекрасно. Сегодняшнему дню только этого не хватало. Но через пару минут все окончилось. На улице кто-то, проходя, весело разговаривал. Значит, что-нибудь совсем не опасное. Утром узнаю. А может быть, просто сосед наверху перевернулся на другой бок? Домик-то игрушечный, а может быть, приснилось? В Японии и сны должны быть и японские. Утром узнал, что действительно были толчки, но что, когда дом качает из стороны в сторону, это ничего. Плохо, когда он подпрыгивает. Вчера на репетиции была небольшая группа аспирантов университета. Их специальность – русская литература. Они смотрели прогон и сказали, что такого драматичного и динамичного Чехова они раньше не видели. Все, что касается взаимоотношений Раневского и Лопахина, по-моему, выглядит очень сильно. Страдания Лопахина из-за Раневской, его беспомощность в деле ее защиты, тоже очень хорошо. Некоторые места, мне кажется, намечаются даже лучше, чем на Таганке. Например, первая встреча Раневской с Лопахиным, когда она его не узнала, и та сцена, когда после его последнего предупреждения в конце второго акта она медленно подходит к нему, как бы желая что-то сказать, но, помолчав, лишь открывает зонтик. Она и слабая, и очень сильная. Она способна оставаться самой собой.